do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна, верно? Вот кто? Это звонок ОМФК, СМС финанс, отдел взыскания. Меня зовут Стрекородцева Наталья Николаевна, разговор записывается. Я правильно понимаю, Светлана Валерьевна? Да. Угу. По просрочке звонок поступил. 11 дней задержана оплата по договору займа. 19654 рубля, сумма долга на сегодня. До 12 декабря требования компании долг закрыть. Оплата поступит в компанию, Светлана Валерьевна? Нет. В связи с чем? Не имеет значения. Светлана Валерьевна, оплачивать, значит, продление, если не готовы закрывать? Нет. Что нет? Нет, не буду оплачивать. Почему? Не имеет значения. Ну хорошо, сроки обозначите, когда вопрос решите, долг закроет. Никогда. Сумма задолженности-то увеличивается, что значит никогда. Добровольно не буду оплачивать, только принудительно. А почему? Не имеет значения. Зачем ситуацию усугублять? Нет, ну денежные средства ты его потратили на свои нужды, правильно? Нужно деньги вернуть. Мне не нужно. Светлана Валерьевна. Значит, не нужно. Нужно? Значит. Ежедневно вам начисляются проценты за просрочку платежа. Да какая разница, сколько не платить, 3 рубля или 33 рубля? Я все равно. Но вы понимаете, что я вынуждена буду зафиксировать отказ от оплаты со всеми вытекающими последствиями, Светлана Валерьевна? Дальнейшее сотрудничество. Ну, безусловно, зафиксируем, Светлана Валерьевна. Ожидайте негативных последствий. Нет, до свидания. Не буду ожидать негативных последствий. До свидания. Угу. А вы сейчас и ожидаете как раз, Светлана Валерьевна. До свидания. Нет, я не ожидаю. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна, это вы? Кто спрашивает? Меня зовут Антонна Галина Александровна, я представляю интересы ПАО «Сбербанк». Да. Это вы, да? Да. Вы меня слышите, Светлана Яковлевна? Нет, не слышу, вы молчите. Ну, просто вы пропадаете. Я являюсь сотрудником... Угу. Специалист, старший специалист управления административного взыскания ООО АБК, представляя интерес ПАО «Сбербанк», информируя о записи разговора. Светлана Яковлевна, звоним по поводу вашей задолженности перед ПАО «Сбербанк». Раз уж вы из АБК, вы сказали, что вы из Сбербанка звоните, а потом поправили, что из АБК. Я сказала, что я представляю интересы ПАО «Сбербанк». Так вот, в силу того, что меня Сбербанк не уведомлял, что вам передал дела, я свои финансовые вопросы с вашей компанией не обсуждаю. Все понятно? Светлана Яковлевна, да-да. У вас имеется обязательство перед банком. Чего? У вас имеется обязательство перед банком. Вас это интересовать вообще не должно. Меня это не интересует. Но интересует то, что у вас имеется обязательство перед банком, а так как я представляю интересы ПАО «Сбербанк», повторяю, и так как вы за все условия согласились... Пока еще меня кредитор не уведомил, что передал дело третьим лицам, я не намерена с вами это обсуждать. А вы кредитный договор все прочитывали вообще, когда прочитывали, оформляли? Прочитывали, обязательно прочитывали, и что? Пункт 4.2.4 прочитывали? Прочитывали, конечно. Именно вот прочитывала. Поэтому, именно поэтому... Дело сейчас у нас, потому что в этом пункте все было прописано. Если бы у вас были какие-то вопросы и несогласия, вы бы наверняка уже со специалистом, который давал вам кредит, это урегулировали. 220 федеральный закон, статья 9, пункт 1. Прочитывали вы хотя бы иногда? Славякова, я же вам объяснила. Я понимаю, что вы юридически, если вы подвешены, но вы так это... Подвешены, юридически подвешены, это что-то новенькое. Так вот, что вы сказали? Вы мне озвучили, скорее всего, пункт, который говорит о том, что Сбербанк может передать дело третьим лицам при невыполнении мной каких-то обязательств. Все верно. Но Я вам говорю не о том, что я возражаю против того, что Сбербанк передал дело кому-либо, а о том, что до тех пор, пока меня, согласно 230 ФЗ, кредитор не уведомил о том, что кому-то передал дело, не поставил в известность, какое третье лицо появилось в наших отношениях, я с вами обсуждать данное отношение не намерен. Это понятно? Светлана Яковлевна, то есть, получается, банк вам не звонил, письма не присылал, пока нам не передал дело? Нет. То есть всем делают, а вам так не сделали? Кому всем делают? Ну, всем клиентам ПАО «Сбербанк» уведомления это приходит. Да, вы что, вы знаете, вам наверняка приходили. Я общаюсь в достаточно большом сообществе людей, у которых есть проблемная задолженность, в том числе и в «Сбербанке», и никому очень никогда печально, печально то, что вы сейчас закон нарушаете. Так вот, никому никогда «Сбербанк» не присылает уведомления. Кому это всем? Всем клиентам. Ну, конечно. Ну, посмотрите. Рассказывайте кому-то другому. Ну, звонят же, да, получается, кредитор же звонит. Сначала же с ПАО «Сбербанк» звонят по поводу задолженности, а потом уже передают дело. Ну, так а вы говорите, вас не уведомляли. Я говорю про уведомление. Вы знакомы вообще с законом? О каких звонках вы вообще говорите? Я вам и объясняю, что это все должно быть. Все письма, все звонки вам должны были приходить. Но нету. Ну, алло. Да. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, кто спрашивает? А это вы банкир Тимохин Никита Андреевич. Рад как слышать фамилия? Вас. Как фамилия? Тимохин. А, слушаю вот. Так, по поводу вашей задолженности беспокою. Так. Так, у вас есть желание вопрос решать? Только да. Честно. Ни капельки. Не, а почему? Почему? А зачем мне это нужно? Ну как зачем? Да интересный вопрос, вы даже меня в тупик им поставили. Угу. Так, а почему... Ну вы же брали, правильно, займ? Не исключено. Вот. Главное, что вы этого не отрицаете. То есть можно в вашем окружении принято, да, взять и не отдавать нормально? Ой, да это не важно, что там у меня принято. Я пока еще не услышала, зачем это вопрос. Это нужно. Да, вы на мой еще пока не ответили. Ну, хорошо, у вас обязательство. Теперь на мой. Пока еще не мотивация для меня. А я не звоню вас мотивировать, я не буду заставлять вас оплачивать, уговаривать. Просто хочу узнать причину, принципиально вы не отдаете или нет? Принципиально, не хотите конечно. Платить, все, вот скажите сюда оплату и все. Сказала, и... отказалась, отказываюсь на карьеру. Всего доброго, хорошо, всего доброго, хорошего настроения, всего вам наилучшего. Пока-пока. Здравствуйте, компания «Гири». Старший инспектор Климов Юрий Валерьевич. Все разговоры записываются. Звонок он на данный момент поступает по поводу Елены Александровны. Скажите, вам знакомо? Знакомо. Уточните. Знакомый коллега вам приходит? Не ваше дело. Не я не понимаю, кто вы такие и почему вы интересуетесь. Почему вы не понимаете, кто мы такие? Мы лично звоним на номер телефона, чтобы не лично побеседовать. Ну, так я все еще не понимаю, кто вы такие. Лично, не лично. Кто такие Эверест, чем вы занимаетесь? Рапортуйте. Для начала ответ на вопрос не озвучите. Озвучивать вам будет диктор на центральном телевидении. Замечательно, замечательно. Ага. Не слышу ответа. Правильно, конечно, не слышите. Я его не даю, поэтому вы его не слышите. Все логично. Хотите ответить на простой вопрос? Я просто отвечаю вам, вы сначала объяснитесь, кто вы, что за компания, что вы хотели, вам изначально а потом задавайте какие-то вопросы. Момент, мне на это на вообще ни о чем не говорит. Вы поясните для суть начала моего помолчите, обращения. Послушайте, нет, вам ответят помолчите на ваш вы. Вопрос. Так вот, в любом случае, до тех пор, пока нет, вы не отчитались передо мной такой, передавайте сколько номер, лет, почему не в армии, до этого момента. Мы с вами общаться не будем. Это понятно? Или надо для дебилов еще раз повторить? Наш номер телефона, еще раз спрашиваю, это понятно, но ли для дебилов надо еще раз повторить? Нафиг, идите со своими телефонами, они никому не интересны. То, что вам нужно скрипт дочитать, это понятно, но мне наплевать. Вы можете идти за дницу. Так что пока нас понятно. Нет, в дальнейшем звонки будут периодически. Ага, периодически в жопу вы будете ходить. Пока. До свидания. Пока, мудак. До свидания. Да нахер иди, говорю. Че ты, блин, затроил-то? Сливайся уже. Ну, это к вам, наверное, надо мне так найти. Оди-бозички. Оди-бозички, как он парировал. Вот это вот он парировал. Какой грамотный... Здравствуйте, компания «Эверест», старший инспектор Александр Валерьевна Сергеевна. Наш разговор записывается. Елена Александровна? Вы звонили сегодня уже, да? Елена Александровна, когда мы вам звонили? Сегодня, пару часов назад. Ну, мы общались-то не с вами. Со мной. Вы же нам не перезвонили. А я не должна была вам представились другим человеком. Я ничего не представлялась другим человеком. Это ваши сотрудники сделали такие выводы. В любом Елена случае, вы звоните второй раз за день. Послушайте, пожалуйста, Елена Александровна, мы с вами не общались конкретно с вами. Как это конкретно со мной не общались, никак. Если я вам говорю, что я общалась с вашим человеком 2 часа назад? Вы представились не... Еленой Александровной. Что за бред такой? Я поэтому такого не говорила. Вы ерунду нет, не говорите. Это не бред. Я-то знаю, что я говорила. Секундочку, я сейчас включу запись разговора. Давайте. Правильно, и послушаем. Давайте, давайте, включайте. Елена Александровна, у вас сотрудник нас спросил. На Елену Александровну это вы? Вы сказали нет. Я ее подруга, она отошла. Че вы бред говорите? Вы сумасшедшая, что ли? Какая подруга? Мы вообще не так разговариваем. Вы же хотели включить запись разговора. Так включите, чтобы я ее слышала. Елена Александровна, вы зачем врете сейчас? Включайте запись разговора. Запись разговора включите, а то я вам ее сейчас включу. Я вам включу сейчас запись разговора, если вы боитесь, если вы понимаете, что вы сейчас закон нарушаете, и поэтому боитесь включать запись разговора. Нет. Да, в любом случае, звоните. Давайте с вами поговорим. Мы не будем с вами разговаривать. Нет, будем разговаривать по поводу вашей задолженности. Я сказала вам с вами разговаривать по поводу моей задолженности. Мы будем разговаривать по поводу чего угодно, кроме как по поводу задолженности. Вы можете почитать свой скрипт, нарушить в очередной раз закон, как это часто делают Марамойки из Эвереста, но в любом случае вы не добьетесь от меня вообще ни слова. Я не слышу ни единого слова, которое вы говорите. Буду принципиально разговаривать с вами в параллель до тех пор, пока вы, наглые мрази, позволяете мне нарушать законодательство. Закройте свой вонючий рот, положите трубку и бегите плакать в туалете до тех пор, пока вы не научились соблюдать закон, у вас не получится взаимодействовать со мной то количество раз, которое вы хотите. Вы охреневшие там сидите мрази, которые достойны только того, чтобы их пинали в разговорах, как собак вшивых. Больше вы ни на что не способны. Все, сливаемся. Трубку об стену, хрясь. И головой потом туда же. Бабах! Давайте, исполните мне. Живо! Эверест, что, сдохла там? И воняешь? Ой, микрофон выключила. Вот, блин, взыскатели пошли. Брысь под лавку, и все. Нету. Помолчали? Все, наговорились? Ты охренела там? Вообще, скотина. Вот она, мышь там, блин, скрылась, спряталась. Потом мне, говорит, замолчали. Конечно, я замолчала. Ты будешь молчать все время, потому что я тебе слова не дам сказать. Ты, мразина, закон будешь нарушать, что ли? Хрен тебе. Трубку бросай, говорю. И в истерике беги жаловаться начальнику на свою тупорылую работу. Ты когда включишь микрофон, я снова заговорю. Курица, я тебе не дам твой скрипт дочитать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна? Да, спрашивайте. В свою очередь из Совкомбанка я звоню, Виктор Сергеевич, меня зовут. Да, Светлана Яковлевна, правильно? Правильно. Отдел досудебного взыскания, город Москва. Светлана Яковлевна, долг сохраняется по денежному кредиту у вас? 49 дней, 6600. Вопрос с оплатой вы будете решать или нет? Почему? Вот хочется мне так. Что значит хочется вам так? Ну, значит, у меня появилось такое желание, и я нему следую. А почему вы не под желание тогда берете деньги? Вернее, по своему желанию, а тем не менее подписываете условия кредитного договора? Че? Вы сами поняли, что сказали? Да, понял я, что сказал. А я вы подписывали условия кредитного договора, про какие-то желания говорите. Ну и что? Вы мошенничеством, что ли, занимаетесь? Или, получается, кредит один раз только оплатили? Да, у нас есть доказательства. Взяли кредит в августе месяце, в сентябре только один раз оплатили кредит. Значит, октябрь, ноябрь вы по факту пропускаете. Если вы обладаете некими доказательствами, значит, с ними нужно отправиться в полицию, а не по телефону. Все верно, что мы, в принципе, и намерены сделать. Счастливого пути. Несчастливого пути. Вы, то есть, вопрос не будете решать, разве добровольно, да, получается? Нет, я подожду, пока вы в полицию сходите. Все понятно. Ага. Хорошо, ожидайте решения банка. Будем с вас принудительно взыскивать. Ой, да вы не в состоянии ни с кого принудительно взыскивать. Принудительно вот в скором времени в этом убедитесь. В скором времени в этом могут убедить. Исключительно судебные приставы. Ваше личное мнение можете оставить при себе. Ваше мнение можете оставить при себе. Домашний телефон, оставьте домашний адрес. Вот, значимости какой-то. Домашний телефон и адрес. Придавать, потому что я прекрасно понимаю, что вы... Ладно, сами с собой дальше беседуйте. Мы с вами работаем принудительно в ближайшее время. Ой, ну давайте покажите мне принудительно Совкомбанк. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна, Совкомбанк, Александр Юрьевич. Светлана Яковлевна, все верно? Верно. А вы кто? Совкомбанк, Сергеев Александр Юрьевич. У вас задолженность перед нашим банком имеется по денежному кредиту? В общей сумме в размере 6700 рублей. По факту отказа от оплаты ваш договор передали к нам, главный офис города Москва. Светлана Яковлевна, я так понимаю, то, что вы отказываетесь от оплаты? Да, отказываюсь. Доброй основе вы решаете вопрос не намеренно, все верно? Не намеренно, только принудительно. Аргументируйте свою позицию. Не хочу. Почему не хотите? Да, смысл. То каждому звонящему я буду что-то аргументировать, что ли? Ну, вы деньги тогда верните, не аргументируйте. Нет, не верну. Не вернете? Светлана Яковлевна, имеете в виду то, что наш диалог с вами идет под запись? И что теперь? Прослушивайте эту запись по вечерам, долгими зимними вечерами. Светлана Яковлевна, если дело дойдет до суда, либо мы переуступим права, требования по данному договору, денежные средства вам в любом случае придется вернуть. Да понимаете, хер вам. Со всеми вытекающими последствиями. То есть, Светлана Яковлевна, на текущий момент вы не знаете то, что чужие денежные средства нужно возвращать. Чужие, средства, возможно. А это не чужие, Светлана, это мои. Это ваши денежные, да, средства? Это мои. На каком основании? На том, что я так денежные решила. Средства нашего банка являются вашими? Да. А что вы еще решили помимо этого? Много Светлана чего решила. То, что много чего решили? Да. Хорошо, Светлана Яковлевна, я вас услышал, данная информация, соответственно, непосредственно будет доведена до вашего непосредственного руководителя. Работаете где сейчас? У меня нет руководителя, Дурко. Работаете где сейчас? В Караганде. Светлана Яковлевна, к диалогу не готовы, да? Тогда ожидайте вы сотрудников экономической безопасности, мы к вам обращаемся. Да, с нетерпением. Хлеба купите. Квартира 27, все верно? Хлеба, буханку купите. Хлеба купите, буханки. Да, там прошло. Светлана Яковлевна. Да. Хорошо, я вас слышал. До свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью. Региональная служба взыскания, меня зовут Шуканова Алтынай Слубековна, ведет запись разговора. Ольга Игоревна? Да. Звоню по поводу вашей задолженности перед Свей Экономи Сайпрус Лимитед. Сумма вашего долга составляет 18 887 рублей 5 копеек. 5 копеек. Первоначально ваш долг был образован в микрофинансовой компании «Быстрые деньги» по микрозайму, приобретенному 21 июля 2018 года. По требованию вашего кредитора вам необходимо до 16 декабря оплатить 18 887 рублей 5 копеек. Оплату производите? А вы почему интересуетесь? Потому что мы, общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания, работаем по агентскому договору, представляем интересы Свей Экономи Сайперс Лимитед, который сейчас является вашим кредитором. То есть компания «Микрофинансовые быстрые деньги» переуступила все права требования 30 ноября 2018 года. То есть сейчас вы должны не «Быстрым деньгам», а «Свей Экономи Сайперс Лимитед». Ну, во-первых, я уведомление о том, что произошла цессия, не получала. А во-вторых, также не получала уведомление о том, что по договору агентскому был кто-то привлечен. Поэтому не вижу смысла. Вам направлено письмо? Трек-номер письма назовите, пожалуйста. Я сейчас вам такую информацию не предоставлю, но ожидайте вот по адресу. Ну вот, когда придет, тогда и поговорим. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Пока-пока.